Глава 30. Нас с Мэри поселили в комнатушку, предназначенную для одного офицера. Тесно там было, как на шведском столе, заставленном тарелками, но мы не жаловались. На следующее утро я проснулся первым и по привычке проверил, не подобрался ли к ней паразит. Пока я проверял, она открыла глаза и сонно улыбнулась. «Спи, спи», — прошептал я. «Я уже проснулась». «Мэри, ты случайно не знаешь, какой у бубонной чумы инкубационный период?» «А должна?» «Слушай, у тебя один глаз чуть темнее другого». Я ее слегка встряхнул. «Я серьезно, женщина. Вчера вечером я был в лабораторной библиотеке и кое-что посчитал. По моим прикидкам, паразиты напали на Россию по крайней мере на 3 месяца раньше, чем на нас». «Да, я знаю». «Знаешь? А почему ты ничего не говорила?» «Никто не спрашивал». «А, черт! Давай вставать, я проголодался». Перед выходом я спросил, вопросы и ответы, в обычное время? «Да». «Мэри, а почему ты никогда не рассказываешь, о чем они спрашивают?» «Я просто этого не помню», — удивленно сказала она. «Так я и подумал, глубокий транс, а потом приказание забыть, да?» «Видимо». «Пора внести в это дело кое-какие коррективы. Сегодня я иду с тобой». «Хорошо, дорогой», — только и сказала она. Вся команда, как обычно, собралась в кабинете доктора Стилтона. Старик, сам Стилтон, начальник штаба полковник Гипси, какой-то подполковник и целая орава техников, сержантов, помощников и прочей обслуги. Недаром говорят, что без десятка солдат генерал даже высморкаться не сумеет. Увидев, что Мэри не одна, старик удивленно поднял брови, но промолчал. Однако сержант в дверях попытался меня остановить. «Доброе утро, миссис Нивенс», — сказал он Мэри, затем добавил, обращаясь ко мне. «А вас у меня в списке нет». «Я себя сам туда включил», — громко объявил я и пролез мимо него. Полковник Гипси бросил на меня сердитый взгляд, повернулся к старику и забурчал что-то типа «Какого дьявола? Кто это такой?». Остальные следили за происходящим с застывшими лицами, и только одна девица-сержант не сумела сдержать улыбку. «Минутку, полковник. Старик доковылял до меня и так, чтобы только мне было слышно, сказал: ты же мне обещал, сынок. Я забираю свое обещание. Ты не имел права требовать от меня обещаний, касающихся моей жены. Но тебе здесь нечего делать. У тебя нет никакого опыта в подобных делах. Хотя бы ради Мэри оставь нас». До этой минуты мне и в голову не приходило оспаривать право старика присутствовать на сеансе, но неожиданно для себя я заявил: это тебе здесь нечего делать. Ты не психоаналитик, так что давай, убирайся. Старик бросил взгляд на Мэри, но на ее лице не отражалось никаких чувств. — Ты что, сынок, сырого мяса объелся? — тихо спросил он. — Опыты проводят на моей жене, и отныне я буду устанавливать здесь правила, — сказал я. Тут в разговор вмешался полковник Гипси. «Молодой человек, вы в своем уме?» «А вы что здесь делаете?» Я взглянул на его руки. «Если не ошибаюсь, на вашем перстне монограмма военно-морской разведки. Есть у вас какие-то основания здесь находиться? Вы что, врач или психолог?» Гипси выпрямился и расправил плечи. «Похоже, вы забываете, что это военный объект». «А вы, похоже, забываете, что ни я, ни моя жена не служим в армии. Пойдем, Мэри. Мы уходим». «Да, Сэм». Я обернулся к старику и добавил: «Мы сообщим в отдел, куда переслать нашу корреспонденцию». Затем направился к двери. Мэри последовала за мной. «Подожди», — сказал старик. «В порядке личного одолжения. Хорошо?» Я остановился, и он подошел к Гипси. «Полковник, можно вас на минутку? Я бы хотел переговорить с вами наедине». Полковник Гипси бросил на меня трибунальный взгляд, но вышел вместе со стариком. Все ждали. Сержантский состав сохранял каменные физиономии, подполковник немного нервничал, а маленькую девицу с сержантской повязкой буквально распирало от смеха. Только Стилтон ничуть не волновался. Он достал бумаги из входящей корзины и спокойно принялся за работу. Минут 10 или 15 спустя появился еще один сержант. «Доктор Стилтон, командир распорядился, чтобы вы начинали работу». «Отлично», — откликнулся тот, посмотрел на меня и сказал: «Прошу в операционную». Стоп, не так быстро остановил я его. Кто все эти люди? Вот он, например. Я показал на подполковника. А, это доктор Хазлхерст, 2 года на Венере. Окей, он остается. Тут мне на глаза попалась смешливая девица. Эй, сестренка, что у тебя тут за обязанности? У меня-то? Да я вроде как присматриваю. Ладно, этим теперь займусь я. Доктор, может быть, вы сами решите, кто тут нужен, а кто нет? Хорошо, сэр. Оказалось, что кроме подполковника Хазлхерста ему на самом деле никто не нужен. И мы двинулись в операционную. Мэри, я и 2 специалистов.